Именно, все упирается в это. У нас всего осталось, по предварительным просчетам, около 5 лет. К нашему 23-летию мы должны быть минимум дула, а лучше титулованными, со всеми возможными ресурсами и максимальным количеством моих защитных и атакующих наработок. Не переживай, у нас все получится. Я уверена, что информационная сеть Жэньсюэ достаточно обширна, дабы ты выяснил все интересующие тебя вещи. К тому же, ресурсы империи Тяньдоу это тоже касается. Я думаю, если она хочет нашего сотрудничества, то будет готова и выделить что-то необходимое. Тем более, она на престоле короля окажется, а это тебе не просто почетное звание. Да, будем надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Переворачиваю духом на мангале шампуры, ибо выпускать одну прекрасную леди из объятий мне не очень хочется. Сейчас я 68 уровня. С 66 я, как и планировал, прорвался быстро, да и следующий, из-за постоянных тренировок и напряжений духа на этой почве взял довольно стремительно. Лина, кстати, была уже всего на декаду ниже. Ее кости с недавнего времени стали помогать ей в культивации. Выглядит это странно, но работает по принципу дополнительного хранилища. Сама культивация есть постепенное наращивание энергии путем медитации. Ты потихоньку впитываешь сверх своего резерва и постепенно развиваешь его. Кости же выступали еще 2 резервами, и ее скорость такого упражнения с духом выросла в 2 раза, как раз из-за костей. И если со внешней все понятно, она, вообще-то, как дополнительная конечность, то вот так что на руке, полученная от меня, имеет весьма интересную синергию с всем организмом. Существует словосочетание, обычно применяемое для титулованных дула выше 90 уровня, причем, обязательно типа оружия, един со своим духом. К примеру, един с мечом, един с копьем и так далее. Вот тут этот сдвоенный термин тоже подходит. Она едина с костью духа. То есть, полагаю, внешняя кость контролирует ручную, становясь одним целым. Не знаю, как это работает, более того, не знаю, хорошо это или плохо. Но судя по культивации моей лисицы, а также ее рассказов, то все замечательно. Это не может не радовать, а также заставляет меня задуматься о получении таковой себе. Правда, легче сказать, чем сделать. У меня все еще в кольце лежит бесполезная кость. Может быть, мне стоит ее поменять у кого-нибудь. Но где взять нормального человека, что вместо попытки меня кинуть действительно согласится поменяться? Хм, милая, как ты смотришь на то, чтобы наведаться к главной пагоде 7 сокровищ? Мм, она, кажется, вообще забылась, ведь зарылась в мои волосы и кайфовала от мягких поглаживаний по ее ровной спинке. Зачем? Я активировал барьер поверх нас и ответил: хочу обменять кость духа. Кость? Подожди, а откуда? Она чуть выпучила на меня глаза, пребывая в легком возбуждении от сказанного мною. Помнишь, когда я тебе рассказывал про наследие, найденное мной в ущелье ураганов? Так вот, там было 2 кости. Правда, вторая мне очень неподходящая. Она для магов силы. А во, а ты не рассказывал. Это не было упреком. Скорее, ее голос звучал озадаченностью. Не видел необходимости попусту тебя тревожить. Думаешь, у магов поддержки есть подходящая кость? Нет, определенно нет. Но вот у первого принца она вполне может быть. Чуть ухмыляюсь, и вижу, как мне ухмыляются в ответ. Какой ты у меня продуман. Я получил поцелуй в лоб, чего мне не хватило, поэтому лисица была расцелована полностью. По чистой случайности, я опустил руки на ее мягкую попу, быстро среагировал и убрал их, однако сама Лина чуть рыкнула и опустила их обратно, давая наслаждаться приятными ощущениями. Через 10 минут мы, к моему великому сожалению, закончили. А мне нужно было срочно избавляться от синдрома больших штанов. Господин Флант, чуть приподнимаю руку в приветствии. Мы наведались к ним следующим утром, прямо на линейку маленьких Шреков. Ах, молодой император, не часто тебя встретишь с утра пораньше. Что-то случилось, жмем руки. Нет, пришел предупредить, что мы отправимся к главе Нин. В разглашении этой информации я ничего плохого не видел, это только поможет укрепить мнение, что мы имеем весьма обширные связи, поэтому в тренировке придется отменить на неопределенный срок. А во, вы знакомы? Святой удивился, но не сильно, мельком взглянув на Нинранран. Да, после того, как я узнал ее имя, стало все понятно. Это как раз та девушка, что ходит в похожих тканях, что и титул меча. Мы общались по поводу поставки моих амулетов с ним и первым принцем. Киваю. Сейчас же у меня более важная задача уже непосредственно для меня. Конечно, конечно. Если вдруг по какой-то причине вы не вернетесь, то знайте, двери Шрека для вас всегда открыты. Спасибо, господин Фланд. Чуть улыбаюсь. Маленькие Шреки, еще встретимся. Киваю им, на что они кланяются. Я что, настолько старым стал? Да мне ж только через месяц 18. Как только мы начали отходить, я услышал бег в нашу сторону. Догадайтесь кто? Сестрица Лина, император Тунхудзинь, несмотря на все мои молитвы перестать меня так звать, женская часть шрековской команды, кроме Сяву, за что ей большое спасибо, продолжали издеваться. Ну хоть парни большим братом зовут, могу я спросить, зачем вы наведываетесь к моему отцу? Милый Эрнран, я так и не понял, почему Лина ее так зовет, поэтому не спрашивайте, это дело серьезной важности для нас, и просить нас рассказать об этом, грубость. Ты можешь после уточнить у своего папы, и он уже решит, что делать, но думаю, ты получишь такой же ответ. Лисица ее гладит. Поняла, простите. Все хорошо. Чуть киваю. Что-нибудь ему передать может быть. О, она чуть задумалась. А вы не подождете минут 5? Мы с Линой переглянулись. Ни у кого возражений не было. Чуть позже означенного времени, нам принесли запакованное письмо. Ну, пообещав доставить его в целости и сохранности, наша дуа выдвинулась в сторону столицы. Добрались мы быстро. Все же, полет достаточно удобная штука. Нас быстро пропустили в город и, спустя небольшой сладкий перекус, куда же без этого, отправились на поиск главной пагоды. И кто бы мог подумать, но найти огромный клан оказалось не то чтобы проблемой, скорее неприятностью, что растянулось на почти час. Но у нас в конце концов получилось это сделать. Правда, тут уже возникла еще одна проблема. А как, собственно, нам туда попасть? Ну тупо подойти к стражникам и сказать «пустите нас». Мы к главе Нин, разумеется, не вариант. Нас пошлю далеко, надолго и еще и пожелают не вернуться. Короче, небольшая проблема, которая решилась письмом Ранран. Не знаю уж, что это за печать поверх, но как только люди на входе увидели ее, нас сразу же запустили без всяких вопросов, выдали сопровождающего, что и повел к нужному нам человеку. Нужно будет поблагодарить девочку за такое упрощение нашей задачи. Главная пагода сидел за документами с невеселым лицом, на котором можно было прочитать «ненавижу чертову бумажную волокиту». Глава. Два духовных мастера прибыли с сообщением от юной госпожи. На этих словах мужик оживился и повернулся в нашу сторону, где чуть удивленно на нас глянул. Правда, быстро спрятал это удивление за дружелюбной улыбкой. «Оставь нас», обращается к нашему сопровождающему, тот кивает и быстренько убегает, рад снова вас видеть, неглубоко кивает, мы тоже, глава Нин, кланяемся, вижу немой вопрос в его глазах, парень не соврал, Ранран дала нам письмо, что попросила передать вам, он недолго вчитывается и слегка смеется, ярко улыбаясь, затем обращает внимание на нас, попутно складывая письмецо в свой карман, а после спрашивает: «Вряд ли вы выступали просто посыльными. У вас ко мне какое-то дело, верно?» Ваши слова, как обычно, зрят в корень. Киваю и окидываю взглядом окружение. «Посмотрите». Кидаю кольцо, в которое я предварительно переложил кость духа. «Это... Хаэм». Он чуть задумался, взявшись за подбородок и посмотрел мне четко в глаза. «Чего же ты от меня хочешь?» «Обмена. Вы являетесь главой крупного клана, и даже если сильно не задумываться, то ресурсов такого рода у вас должно быть предостаточно. Эта кость для магов силы и мне не подходит от слова совсем. К тому же, у нас к вам есть кредит доверия. Да и простую логику никто не отменял. Вряд ли вы захотите нас убить ради какой-то кости, учитывая, что я поставляю амулеты в империю, а также банально факт вашей известности и невозможности вредить в открытую. Ты на удивление прямолинеен. Терпеть не могу диалоги, в которых 4 подтекста и 10 намеков. Развожу руками. Шутка сработала, и Лина, и Нин улыбнулись. Но раз уж ты столько продумал, то должен был понять, что моя школа – школа поддержки. Верно. Но у вас есть очень интересный ученик, что вряд ли будет против встретиться по такому поводу. Кости духа являются всегда отличным ресурсом. Хаэм, хочешь связаться с Цинхэ? Думаю, я могу это устроить. Был бы вам очень благодарен. Кланяемся. Не стоит. Кстати говоря, как вы пересеклись с моей дочерью? Мы тренировались в Шреке. То, что он не знал, где его дочь учится, верить я отказываюсь, поэтому и не стал уточнять. Тренировались? Неужели со святыми магами там? Верно. Киваю. бои 1 на 1, 2 на 2 и прочие прелести тренировок. Он удовлетворительно кивнул, по всей видимости отсекая для себя худшие варианты. О чем это я? Ну, когда к тебе приходят не самые слабые духовные практики, с сообщением от твоей любимой дочери, то, разумеется, ты непреднамеренно станешь напряженным. Он наши слова еще и 200 раз проверит. В этом я точно уверен. Собственно, раскланившись перед главной пагодой и поблагодарив его за такую услугу, это действительно было нагло с нашей стороны, но, думаю, Жень Сюи против не будет, а Нин переживет. Мы вышли из этого обширного здания клана и отправились перекусить, а то мы не завтракали, а сразу же отправились в путь. В ближайшей кафешке, моя милая лисица, после плотного приема пищи под моим наставлением, а то эта хитрюга опять собралась сладкое со всех полок сметать, наслаждалась своим заслуженным, ибо она съела что-то кроме сахарной вкусняшки, это требует волевых усилий. Десертом, а наслаждался ее прекрасным и радостным личиком, про себя думая о том, насколько иногда девушка мила, хотя и сама этого не замечает. По прошествии определенного времени, мы покинули заведение, беседуя на будничные темы. В какой-то момент, разговор зашел о том, что нам делать, пока глава Нин договаривается о встрече. Даже не знаю, развожу руками. Несмотря на решенную проблему, мы все еще можем сходить в имперскую академию, или на аукцион. Еще один способ потратить время, провести свидание в каком-нибудь романтическом месте, замечаю красные щечки у одной прекрасной девушки, или же просто медитировать, постигая новые уровни. Вариантов у нас не очень много. Я за романтическое свидание. Девушка это сказала тихо-тихо, отчего я коварно, не забываем, я тут, вообще-то, смутитель всяких милых лисиц. Ухмыльнулся и переспросил. Чего-чего, Линочка, а ты можешь повторить погромче? Ух, укор из ее глаз стал настолько очевиден, что проходящие мимо люди смотрели на меня с сочувствием, думая, что я провинился. Свидание, твердо и без смущения, отчего я даже стушевался. Ну, неудивительно, скоро ее смущать нечем будет. Эх, чего это ты вздыхаешь? Да задумался, что чем ближе мы с тобой, тем меньше ты краснеешь и вообще, как-либо реагируешь на мои провокации. Это неплохо, просто ты меня решаешь моей официальной работы. Официальной работы? Она скрестила руки, всем видом показывая свой скептицизм. Естественно, моя милая лисица должна быть смущена. Худзинь, а на моем бусте уже есть 2 главы сверх этой. HTTPS басты той юстеррор. Второй том, 37, Королевский замок. Свидание наше началось с весьма интересных событий. Если конкретно, то Лина не знала, что ей надеть. И вот то ей не нравилось, и это, а это вообще выглядит старомодно. Мне, не то чтобы пришлось, но пожаловаться для профилактики стоит, осмотреть все наряды лисицы и оценить каждый по достоинству. Да, снова, но уже с новыми комментариями. Когда с этим определились, настал другой вопрос. А куда, собственно, идти-то? Ну, у нас не особенно много опыта в такого рода вещах, хотя сама Лина и думала, что я развращеннее самого дьявола, ведь смущаю ее по каждому поводу и вообще, тебе больше подходит лис-обольститель, а не твой Сапсан. Но после объяснения, что я вообще-то тоже новичок в этой стезе, она плотно так задумалась. Ну, во всяких там романах, главные герои идут кушают в ресторан, мем гуляют по улицам, ходят в различного рода театры и вообще, весело проводят время. Девушка, чуть поджав свои милые губки, рассуждала вслух. Однако мы ведь с тобой это все уже делали, и до сих пор делаем. Разве что, театр может быть посетить, можно, киваю, но зачастую, судя из премьер, развешанных по городу, там показываю бои всяких практиков, но в более лояльном к аудитории обычных людей ключе. Смысл туда идти, если нам этого за глаза хватает, тоже верно. Ну, вариантов у меня особо немного. В книгах еще, помнится, уточняли, что двое влюбленных проводят вместе весь день, но мы ведь уже как несколько лет друг от друга далеко не отходим. Знаешь, мой выбор в сторону свидания все меньше и меньше кажется мне разумным. Ну-ну, стискиваю свою прелесть в объятия, это не так. Если мы проводим вместе время, это не означает, что мы не можем сделать его особенным. Например, ужин, но уже при свечах, какое-нибудь специальное событие, вроде романтического танца под светом луны, или, может быть, посещение различного рода развлекательного досуга. Конечно, сейчас народ работает, но в будущем, нужно обязательно посетить различного рода свидания. Да и к тому же нужно лишь подумать, что сегодняшний день особенный для нас, как свидание, а не очередная тренировка, или там, не знаю, медитация со встречей только в обед и ужин. Ты прав, наверное. В смысле, присутствие тебя рядом для меня самое главное, а сам досуг не так важен. Так что даже не знаю. В общем, свидание закончилось, даже, по сути, не начавшись. Мы решили, что лучше уж посидеть за разговорами и поцелуями, но ТССС, дома, а затем сходить вкусно покушать в ближайший ресторан. Это тоже было неплохо. Особенно часть со смущением моей прекрасной Лисы, которая до сих пор не привыкла к публичному проявлению чувств. Причем, ясно видно, что девушка-то не против, просто не особенно знает, как на это реагировать. Но наблюдавшим, а таких было много, чуть ли не каждый старик и бабка, что ненароком, видимо вспоминая свою молодость, то и дело хотели как-то нам подсобить. По пути в само заведение, мы успели ухватить парочку сладостей и различного рода украшений сувенирных, все бесплатно, ибо, юная пара, это всегда прекрасно. В общем и целом, день прошел на ура. Как и полагалось, мы не культивировали, вообще, лишь смеялись, потихоньку становились еще ближе, вкусно кушали и общались. Пожалуй, мои слова были правдивы. Даже такое незначительное изменение подняло нам настроение. И это все же и было свиданием, странное дело. В любом случае, таким, конечно, лучше этим не злоупотреблять, но и обратное тоже верно. Нужно иметь баланс, а в свете приближающихся событий. Так, все, сегодня отдых. Утро после прекрасного дня всегда нужно омрачить хреновыми событиями, ведь, как известно, все хорошее быстро заканчивается и наступает нечто более худшее, хотя в нашем случае, скорее, неотвратимое. Разумеется, известие от главы НИН о том, что все готово. В этот раз он управился быстрее, но оно и не мудрено. Жень Сюи к нам, после разговора еще при случае с амулетами, стала настроена более лояльно. Судя из ее удивления моей силе, она меня слабее была на тот момент, и, не хочу себя переоценивать, но полагаю и сейчас. К тому же, судя из того, весьма давнего случая, она еще и старше, что делает меня, как и Лину, просто очень сильными потенциальными союзниками, что могут занять место подле короны как два титулованных. Разумеется, девушка также должна понимать, это просто так ей не достанется, оттого и улучшение отношения к нам является меньшим из подачек, которые она может дать. Пришли мы на то же место, тот же прекрасный отель, с кучей охраны в конкретной комнате. Там нас уже ожидали оба высших представителя. Первый принц, глава НИН, кланяемся, рады вас видеть. Ах, Худзинь, кукольный Цинхэ снова вошел в роль приятного принца, я же говорил, мне не нужно этого всего официоза. Мы с тобой почти одного возраста, так к чему эти лишние поклоны? Думаю, дядя НИН тоже этому не будет против. Он с улыбкой, даже не наигранной, между прочим, положил мне руку на плечо. Лучше присаживайтесь, попейте с нами чаю, да переговорим в спокойствии о деле с костью духа. Фраза и вообще о ситуации с нашим сотрудничеством осталась не озвученной в воздухе, но мы втроем явно все понимали. Глава ниндзя лишь кивнул, думая о своем. Конечно, киваю и надеваю такую же дружелюбную улыбку, как, собственно, и Лина. Спасибо, что так быстро нас приняли. Что вы, у меня было как раз свободное окошко в расписании. Присаживайтесь наконец. На удивление, за столом между нами не было никакого напряжения, лишь обыденные разговоры, пока, наконец, мы не закончили лебезить друг перед другом и не стали разговаривать нормально. Итак, Худзинь, учитель сказал мне, что ты хочешь обменять свою кость духа, верно? Да, она мне не подходит, ибо я духовный мастер ловкости, а не силы, передаю кольцо с нужным объектом руки, знаю, что такая просьба весьма внезапна, но думаю, мы оба с этого может поиметь многое. Конечно, кукла принца чуть задумалась, пока осматривала содержимое хранилища. Удовлетворительно хмыкнув, принц Цинхэ продолжил. Значит, кость для левой ноги, что забирает 50% скорости взамен, дает столько же силы. Весьма специфическая вещь. Судя по ауре, ей не более 20 тысяч лет. У меня есть на примете человек, что захочет ее заиметь. Со своей стороны выдвину кость для правой руки черной пантеры, 15 тысяч лет. Нужно будет проследовать со мной в замок, в сокровищницу, там ты сможешь все подробно осмотреть. Смею заверить, что это точно для духа ловкости. Я согласен, больше мне и просить нечего, по сути, обменял халявную бесполезную кость на ту, что уже лишь описанием своим полезно. Конечно, все это придется осматривать, но с этим проблем никаких нет. Отлично. Через полчаса у меня деловая встреча, как раз в одной из комнат. Ко мне решил наведаться очень статный гость. Думаю, будет хорошо, если вы меня проводите, а там уже и до сокровищницы пару шагов. А разве не опасно говорить нам вот так о местонахождении фактически стратегического ресурса империи? Моя лисица задала очень правильный вопрос. Дело в том, что мы тут своим супер-мега-шифрами немного забылись и не учитывали вообще тот факт, что некоторые вещи стоило бы скрывать. Глава НИН по этому поводу ничего не говорил, как и лицо не выдавало его реакции. Сейчас главная пагода сидела и ждала ответа своего ученика. Но тут должно быть все схвачено, ибо объяснить это будет весьма легко. Верно. Однако охрана там весьма сильна. Раз, Худзинь является моим главным поставщиком амулетов, что дает ему кредит доверия. Два, а третий пункт должен быть весьма очевиден. Цинхэ развел руками. Вербовка, Лина озвучила это весьма твердым тоном. Два потенциально сильных мастера духа, вот так вот приходит и просит об одолжении. Можно использовать свою доброту и показать доверие, дабы их завербовать. Не мудрено. Она чуть сморщила носик. Отыгрывает на ура. Нам необходимо показывать свой скептический настрой, мол, еще прицениваемся. Иначе все будет выглядеть весьма-весьма хреново, если без всяких словесных украшений. Разумеется, я, как принц, обязан собирать себе свиту. Вы идеально подходите. Мы подумаем над вашим предложением. А пока, предлагаю поспешить. Все же, время не резиновое. Твоя правда, Худзинь, твоя, ха-ха-ха. Он, после смеха, хлопнул в ладоши. В комнату вошли слуги и все быстренько убрали. Вся эта противная схема с двумя фракциями, будем их так называть, в Академии Духа весьма сомнительное удовольствие. Непобедимое небо командует стариками, а Бибидун остатками. Силы равны, просто, у одного качество, сила, но старость, у другой количество, слабость, но потенциал. Во всяком случае, я бы ставил на первое. Но все равно, вряд ли все так просто выйдет по итогу. Масштабная война, что неотвратимо грядет, заставит их объединиться. Не знаю, насколько растянула план Жэнь Сюэ, но вполне возможно, что ей придется спешить, если вообще не пытаться уложиться в максимально короткий срок. Все же, несмотря на мои прошлые слова, но короля убить, без какой-либо паники, весьма непросто, и лучше подождать, пока он сам не помрет, или вообще, ну, подавиться там, чем-нибудь, случайно так сказать. Главное выставить это правильным образом. Вопрос в том, есть ли время на такой план, если вдруг кто-то из двух империй заметит поползновение храма. Короче, та еще беда. Глава НИН с нами попрощался. Он не мог долго оставаться без дел, все же, одна из ключевых фигур. Путь мы провели за обыденными разговорами, ибо, перед выходом, Жэнь Сюэ мне шепнула о том, что свита не ее. Пришлось вести светские беседы о высоком и чистом, философствовать на тему бытия и КХМ. Короче, хернем мы страдали. Полный. Хорошо хоть на карете ехали, а то я в какой-то момент бы арбалетом себе в лицо выстрелил. Наконец показался вход в обитель дворца. И ёпт вашу мать, ну куда столько пафоса? Ну серьезно, огромные, я повторюсь, огромные ворота, украшенные, не, вы вдумайтесь, золотом, а состоят они из вольфрама, смешанного с чем-то необычным. Определить точно трудно. Далее, если смотреть наверх, герб, отображающий не знаю, символ империи Тяньдоу, наверное, честно говоря, никогда такого не видел, но и не суть важно, а важно, сука, то, что эти ворота полностью автоматизированы, как, грибанными огромными источниками энергии под землей. Они настолько фонят, что я сначала подумал, что нас атакуют. Все дело в ци, мой покров, сделанный из нее и духа, хорошо чувствует любую исходящую силу. К тому же, я рассматривал все глазами ада, а там было сложно не заметить свет, что тебя чуть не ослепил. Причем, они запитывали шестеренки, что и открывали врата. Зачем? Зачем столько сложностей? Это ж ни хрена не дает. Сколько смотрел, столько и не понимал. Во всяком случае, активировалось открытие ворот только от приказа одного из стражников, что стоял рядом с ними, так сказать, внушая своим видом величие и защиту. Он был одет более нарядно, а сет брони сам был явно недешевым. Гарнизон, наблюдение, что, полагаю, был ответственен за сообщение о приближении врага, располагался вдоль стен, таких же огромных и украшенных золотом. Правда, тут уже добавлялась символика рода. которая в этот раз была мне знакома. Сам Цинхэ, оригинальный, который, мертв, был из рода Сюэ, как раз она и выступала отличительным знаком, в отличие от ворот. Разумеется, нас сразу же впустили, ведь принц же. Карета не спеша ехала по ковровой дорожке, мимо колонн, что были расположены через равный промежуток. И вот уже виднелась лестница, что и вела в основное здание, по словам самой Жэнь Сюэ. И вот там нас уже остановили. Правда, увидели принца и вдруг стали трепетать, мол, не знали, простите нас, но кукла просто покачала головой, сказав, что все хорошо. Произошло это по причине того, что подобная карета, вопреки моим прошлым словам, присутствует не только у королевских особ, но еще и некоторых знатных родов, а их тщательно проверяют. В общем, высадившись, мы стали подниматься по лестнице, что вела прямо в замок. Атмосфера здесь витала величия, это подтверждали различного рода строения, что, видимо, не несли в себе какой-либо продуктивной функции, просто украшения. Да, огромные углообразные строения, что объединялись в какую-то интересную структуру, напоминающую корону, или скорее, тиару. Жуть. Внутри же замка различного рода украшения лишь набирали обороты. Серьезно, фасон тот же, но золота в стенах куда больше. Это проблема всех королевских особ, они вместо использования дорогого ресурса по назначению сливают его в мусор. Ну с мусором я, конечно, переборщил, но все равно непонятно, зачем это сделано. К примеру, в храме духа есть такие вещи, но они более символического характера, та же статуя, например, и несут в себе практический смысл. Стены в главном соборе охренеть какие крепкие, насколько я знаю, они способны выдержать удар вплоть до несильного титулованного. Здесь же мне хватит и половины силы, дабы разнести в пух и прах любую стену. А я даже не святой, к тому же маг ловкости. Столь разные подходы к обороне своей святая святых меня прямо обескураживали. Мы, наконец, дошли до комнаты самого Цинхэ, где он передал мне жетон. Он олицетворяет вашу принадлежность к моему окружению, пока как друзей, разумеется, чуть улыбается. Предъявите в любом месте королевства, дабы обеспечить себе путь без препятствий, а также, при нужде встречи со мной, подойдите к любому стражнику возле ворот ко дворцу. Большое спасибо, все так же кланяемся, ибо стража все еще с нами. Как раз избавлением от оных Цинхэ и занялся. Причем, весьма успешно, ибо, на место их позвался проводить нас одного титулованного якобы ради еще большей безопасности. И вроде бы только ухудшил положение, но нет, это был одни из старейшин. Старейшин, сука, храма. Каким образом он сюда попал? Чем смотрят войска и защитники Тяньдоу? Старейшина Шилонг, как только мы ушли от лишних глаз, и я, и Лина поклонились. Вам не нужно кланяться. Лина имеет ультимативный статус старейшины, что равен, а может даже и превосходит мой, а ты являешься полноправным наследником ее первосвященства Бибидун. Ты имеешь право даже мне приказывать. Ну тогда воспринимайте это как дань уважения вашей силы. Он мне кивнул. Можно узнать, а каким, собственно, образом вы попали в недра Тяньдоу? Место первого принца имеет множество преимуществ. Жэнь Сюэ ответила за него. Как оказалось, мне достаточно заявить о том, что это друг и он правда станет другом. Да мое лицо трудно было описать в тот момент. Я, честно говоря, ожидал большего от Великой Империи. Хотя ставить, конечно, под сомнение слова королевской особы такое себе дело, но, когда они касаются гребаного титулованного Дула, я бы лучше перепроверил. Но это проблемы самого Тяньдоу. Они тут что, поголовно кретины? У меня вырвался протяжный вздох. Вот и я была также удивлена. Все планы грозили разрушиться, не имея я подле себя хотя бы одного титулованного, но тут даже ничего продумывать не пришлось. Идемте. Сначала к отцу. Надо запросить разрешение. Честно говоря, лично с Жэнь Сюэ, а не этого кукольного принца мне нравится больше. Без подтекста, с должной холодностью, без лишних слов и полной отдачей к делу. Мы подошли к, как гласила табличка, тронному залу. Сейчас будет ваша встреча с королем. Этикет знаете, он чем-то отличается от такого в храме? Нет. Жэнь Сюэ покачала головой кукольного Цинхэ. Разве что, вам не нужно вставать на колено, ведь вы официально являетесь моими друзьями. Глубокого поклона будет предостаточно. Принято. Принц постучал. Изнутри послышался хриплый старческий голос. Войдите. А на моем бусте уже есть две главы сверх этой. HTTPS Bastet Oyus Terror. Второй том. 38. Сокровищница. Мы вошли. На троне восседал довольно старый мужчина, с характерной сединой и длинной белой бородой. Он окинул нас всех довольно интересным взглядом, несущим в себе какое-то умиротворение. Разумеется, зациклился он именно на Цинхэ, ожидая от того объяснений. «Батюшка, кланяется, это те, о ком я рассказывал, Тунхудзинь и Хулина». Поворачивается к нам, прямо намекая на соответствующее действие. Этот духовный мастер приветствует короля. Эта девушка горда тем, что предстала перед королем и выражает свою признательность. Мы тоже оба кланяемся, но уже куда ниже, почти по пояс. «Полно-полно, дети», кивает нам. «Вы друзья моего Цинхэ, так что не стоит вам быть такими правильными. Итак, вы здесь, я так понимаю, по делу, верно, отец? Я тебе рассказывал о кости духа на обмен. Один из наших Даула показал себя хорошо на задании, и потенциально он вполне способен стать титулованным. Преподнести ему кость в качестве поощрения было бы довольно хорошей идеей. Вот только, в нашей сокровищнице подходящей ему нет. А вот это, смотрит на меня, и я передаю пространственное хранилище, очень даже. Поэтому, это весьма выгодный для нас обмен. К тому же, это даст нам чуть больше веса в глазах этих двоих», видит озадаченный взгляд короля. «Не беспокойся, они уже это поняли и не высказали ничего против. Хаем, думаю, раз ты так говоришь, сын мой, то у тебя есть разрешение на обмен. Шилонг, будь добр, проследи за порядком». Забавно, но старейшина удостоился внимания лишь сейчас. «Я, конечно, все понимаю, мы там друзья принца, все дела, но так обращаться с титулованным сомнительное дело. Хотя это проблемы короля. Конечно, ваше величество». Шилонг никак не выразил свое негодование. То ли ему действительно было плевать, то ли специально себя сдерживал, понимая, что агрессия – глупость в этой ситуации. «Спасибо, отец». Мы все снова поклонились и покинули тронный зал. Шли мы по коридорам замка молча. Во-первых, нас вполне могли услышать, ведя мы тут беседу беспрерывно, ну а во-вторых, лично Жэнь Сюэ находилась в каких-то думах, то и дело прикусывая губу, словно обдумывала действительно что-то серьезное. Показалась сокровищница. Характерная аура здешних охранников говорила о наличии 5 святых и 2 дула. Такая арава вполне может уничтожить и титулы без каких-либо проблем. А судя по одинаковой одежде части мастеров духа, они вполне могут объединять свои духи или умения, что тоже добавляло существенный вес. «Приветствуем первого принца и его сопровождающих». Каждый стражник встал на одно колено. «Не стоит такого официоза, ребята». Цинхэ выпустил на лицо привычную улыбку. «Я здесь с разрешения моего батюшки. Открыть ворота». Один из святых крикнул в сторону стены. За ней, я смотрел глазами ада, была небольшая комнатка, где сидел человек, что и дернул за рычаг, открывающий столь весомые двери. «Прошу вас, мы вошли, и меня не впечатлило. Ну то есть, да, тут много чего есть. Горы золота, драгоценности, различного рода артефакты и мечи, большое количество пространственных колец и даже, огромный кусок металла, судя по всему, как раз холодного серебра. Вид последнего меня заставил задуматься о том, откуда же тот старик, что продал мне этот материал тогда, взял этот слиток. Просто на куске была характерная выемка, словно оттуда что-то вырезали. Не говорите мне, что так все и было». Лина это тоже заметила, а посмотрев на мое озадаченное лицо, чуть улыбнулась, полностью осознавая возможную ситуацию. «Вот беда. Я очень надеюсь, что мои мысли неверны, однако хотелось бы уточнения, да и избавить себя от возможной напасти стоит. Цинхэ, поворачиваю голову к парню, были ли у вас прецеденты с кражей этой руды? Да ты что-то об этом знаешь?» Он чуть прищурился. «Дело в том, что я, похоже, купил краденную у вас руду. Ходила молва о старике, что при себе имеет холодное серебро. Мы его быстро нашли и заключили сделку. Хаем, у нас работал парень с духом счетной машинки. В какой-то момент его сменщик заметил пропажу небольшого куска металла. Разумеется, сразу же объявили охоту и как только нашли виновника, хорошенько его допросили. Вот только он напрочь отказался рассказывать, куда же все-таки дел серебро. Вполне возможен вариант, что его быстро продали как раз вашему старику, ведь при нем было довольно большое количество золота, около 100 000. Так дешево за такой качественный материал? Думаю, он решил быстро сбагрить украденное. Лина тоже решила принять участие в дискуссии, поэтому и покупатель быстро нашелся. Да, возможно, но это все лишь теории, виновник наказан, а серебро списано. Так что никаких санкций в вашу сторону не последует, если ты завел разговор для этого». Жэнь Сюэ с небольшой улыбкой посмотрела на меня. «Отлично, я благодарен за это. Все же, она вполне может обернуть это против меня. Хотя, не факт, что у нее получилось бы вообще узнать этот кусок холодного железа, ведь оно уже давно таковым не является. Но прояснить момент все же стоило. Не стоит, лишь спрошу о том, куда вы его потратили». «На мое ожерелье». Лисица вытащила его из-под одежды. «Хм, там довольно большое количество энергии». Ши Лонг сразу же это заметил. «Да, это как амулеты, но в этом случае, оно имеет целебную силу, заточенную в эти камешки. Скрывать этот факт не стоило. Возможно, мне даже с этого перепадет. Хм, а можешь ли ты подобное сделать мне?» «Конечно, за разумную цену. Об этом не переживай. Твой взгляд сказал все за тебя. Я готов тебе выдать 5 килограммов серебра. Сделаешь мне ожерелье и остальное заберешь себе». «Отлично, мы договорились». «Хо-хо-хо, халявка пришла откуда не ждали, вернее, ниоткуда не ждали, а какую не ждали, короче, повезло. Но это все равно не избавляет меня от проблемы недостатка материала. Давайте, наконец, проследуем к кости духа». Мы прошли чуть вглубь, где был огромный стенд с 10 костями духа. Удивляло то, что энергии от них не чувствовалось. И как только я оценил это строение с помощью своих глазиков, все стало ясно. Покров из духа, на такой же основе, что я видел в пещере дракона, только здесь он не только защищает определенную область, но и подавляет фонящие артефакты. Жэнь Сюэ подошла к небольшой панели и достала свой жетон. Он отличался от выданного мне и был более вытянутым, а в выемках, что были вырезаны специально, находились маленькие трубки, по которым текла сила духа. Интересная вещица. Как только сам жетон был помещен в нужное ему место, послышался характерный щелчок, барьер чуть приоткрылся, парень вошел внутрь и вытащил кость на руку. Вот и она, вся черная с белыми вкраплениями. На основной части имеется узор, если смотреть сверху, то увидишь кошку, довольно крупных размеров. Я тоже передал бесполезную свою кость, и Жэнь Сюэ тут же поместила ее под барьер, на то место, откуда и вытащила теперь уже мою наручную. Взяв в руки артефакт, я сразу же почувствовал какую-то странную силу, исходящую от мест соприкосновения. Словно, ветерок, или скорее, знаете, когда рукой течение реки трогаешь, вот тут что-то похожее. Чуть запустив внутрь своего духа, у меня в мыслях появилось свойство столь драгоценного объекта. Сама способность называлась растворением. Оно покрывает мою руку какими-то руническими росписями, может и не руническими, просто к слову пришлось, и дает возможность заблокировать часть или весь входящий урон. Как это происходит? А вот честно, я и сам не знаю. Как-то расплывчато, знаете, в мыслях витает, будто из-за какого-то дрожания, или тряски скорее, эффект урона рассеивается. Разумеется, мощность блокировки масштабируется с моей текущей скоростью. То есть, падажика, это мне настолько повезло, то есть моя комбинация, состоящая из техники адского вознесения, а также второго и первого умения, имела один существенный минус. Урон от нее непосредственно по мне. Тут же, я нивелирую ее, по сути, той же скоростью, что и увеличивает мою силу. Это буквально почти бесплатный удар, сравнимый со слабым дула. Разумеется, затраты энергии никто не отменял, но когда ты получаешь столь огромный импакт. Худзинь, Лина дотронулась до моего плеча. Все хорошо, ну неудивительно, что она меня спросила. Я сейчас тупо пялил на кость с открытым ртом, пытаясь понять, в кого из своей семьи я такой везучий. И да, в порядке. Очень хорошие умения. Жэнь Сюэ чуть улыбнулась. Хорошим я бы его не назвал. Качаю головой, ведь это действительно не очень полезное умение, если брать в сравнение, допустим, внешнюю кость и ту, что на руке кости моей лисицы. Но оно безумно сильно комбинируется с уже существующими у меня умениями. А во, думаю, тебе не терпится слиться с ней. Я выделю вам покой, там и поглотишь. Потом поговорим и заодно поверим ее на вшивость. Кукла убрала руки за спину, а сейчас мне действительно нужно спешить навстречу. Думаю, ночью, когда ничего такого не предвидится, будет лучшим временем для встречи. Такое устраивает? Да, более чем, спасибо. Комната была как все здесь, просторной, с характерными узорами на стенах, которые не бросались в глаз. Мебель здесь была вся, что вообще могла в теории и не в теории пригодиться. Просторная кровать, которая, к слову, раздвигается, это была ключевая просьба, ибо в ином случае моя невинная лисица станет чуть менее невинной. Опять не туда мысли. Нас, кстати, оснастили персональным звоночком, при звоне которого к нам сразу же прибежали бы слуги. Удобно. Разместившись за своей части кровати, я начал поглощение. Это странное ощущение. Ну вот кольцо, допустим, переносится в твой разум, где ты показываешь зверю, кто тут батя, кость же, я прям это ощущал, подстраивалась под мой поток энергии, накладываясь как бы сверху, что ли. При этом, как только каналы духа ощутили чужеродный объект, они устремили свою силу, дабы помочь усвоить такого рода странный артефакт, что было странно, ибо, если ты своим духом попробуешь вмешаться в циркуляцию другого, от твоего вмешательства будет пытаться избавиться как раз сам дух этого человека. По этой же причине мои амулеты энергии работают гораздо слабее на других, в то время как такие же атаки наносят больший урон. Так вот, чувствовать, как кость становится частью меня, очень необычно. К тому же, в голове четко отразилось то, что с меня ее могут содрать, то есть, она становилась не самой частью энергии, а как дополнительный резерв. Под конец поглощения, я взял новый уровень, а затем и еще один, тем самым преодолев порог 70-го. Я не был удивлен, ибо прекрасно понимал, что если я впитываю в себя силу, то она ведь никуда не девается, но вот то, что у меня получилось в новую декаду перейти, было просто замечательной новостью. Толщина духа почти не изменилась. Поменялось его качество, и пускай это будет способность перемещения, в общем, логистика энергии стала заниматься проще. Она стала еще более податливая и во много раз более контролируемая. Открыв глаза, заметил, что Лина сидит на балконе, да он тут был. Девушка наслаждалась вечерним ветерком и смотрела на заходящее солнце. Оказывается, я довольно долго просидел. Решив ее не отвлекать, а заодно и поэкспериментировать, я попробовал визуализировать свой дух, выпустить его и попробовать придать ему определенную форму. Я и раньше так мог, но проблема заключалась в твердости и контроле, и надеяться на это, к примеру, в бою было бы бессмысленным. Лишь так, достать что-то или перевернуть, шампур с мясом тот же. Сейчас же, проблема с последним решилась, а первую можно устранить как раз наслаиванием большего количества духа. И, пускай не сразу, но мне удалось создать меч, который был достаточно тверд, дабы выдержать мою силу сжатия, что уже говорило о прогрессе. Очень неплохо. Возможно, удастся даже комбинировать с другими умениями. К примеру, создать духовный лук и заряжать его стрелами ци, которая была обработана техникой адского вознесения. Неплохой вариант. Или же делать одноразовые щиты. В любом из случаев, мой скачок в силе был просто громадный. Что же будет, когда я получу навык истинного обличия? Кстати о нем, мне все еще надо решить вопрос с кольцом, и я все еще хочу опробовать возможность совместить кольца одинаковых духов. Правда, проблемы остаются теми же. Ладно, может быть, Женьсю и знает что-нибудь о местных обитателях. А пока, тихо-тихо крадусь к одной ничего не подозревающей девушке моей мечты, полностью скрывая свое присутствие, и, хватаем за талию, а затем садим к себе на колени. Худзинь, мой любимый укор. Как говорится, можно два, или там не так говорится, опять ты меня пугаешь, интересно, она вообще понимает, что своим милым рыком только заставляет меня еще больше умилиться. Ну прости, ничего с собой не могу поделать, все время хочется тебя утащить в свою берлогу и, девушка смутилась, но пыталась держать лицо, кушать сладости до отвала, ну на это я согласна, но четко уверена, что ты хотел сказать не это, кхм. Так, мужчины имеют право мечтать о всяком, и вообще, не надо меня тут провоцировать на такого рода мысли, иначе, съем, звучит не очень угрожающе. Девушка сложила руки перед собой, предварительно обхватив меня ножками, дабы иметь возможность чуть отдалиться. Хаем, значит так, да, пододвигаюсь чуть ближе к ее все еще красному ушку, тогда воспринимай это метафорически. В смысле, подожди, ох это смущенное личико. Прям насмотреться не могу, Худзинь, и меня принялись бить лапками, не сильно, чисто для профилактики, понял, сдаюсь, на меня фыркнули и отвернулись, ну-ну, не злись, меня очень радует, что я все еще могу тебя смутить, возвращаю ее головку на исходную, нахожусь своими глазами ее и чуть более серьезно смотрю, и если тебе неприятно, то я перестану это делать, нет, девушка выдохнула, и чуть сморщила свое прекрасное лицо. Заставляешь говорить меня такие вещи, Лина замялась, Ну это ну мне тоже нравится. Хе-хе. Разрешение на смущение получено от собственника. Худзинь. Тактически отступаем. А некуда. Точно. Тогда с гордостью терпим. После небольшой взбучки, лисица наконец отпустила одного бедного духовного практика. Лучше расскажи мне, как себя чувствуешь. И взгляд такой, знаете, хитрый, словно в чем-то уже меня подозревает. После рассказа, девушка хмыкнула и вновь меня окинула взглядом, что в этот раз нес в себе гордость. Хм, я даже не удивлена. У меня есть ощущение, что когда ты станешь титулованным, то придумаешь нечто настолько абсурдное, что абсолютно все сильные мира сего будут на тебя смотреть взглядом маленькой потерявшейся девочки. Вот это сравнение. Надеюсь, это не я так на нее влияю, но в любом случае, я рада твоему повышению силы. Ох, я-то как рад. Правда, все еще стоит вопрос колома кольце. Вы только посмотрите на него. Значит, лучшее кольцо, которое доступно для обычного мастера духа, он не хочет. Подавайте ему два таких, почти идентичных, и вообще, желательно постарше, так, чтобы их возраст 100 тысяч превысил. Фыркает. Иногда я задаюсь вопросом, мой парень слишком наглый, или слишком сильный. Потом отвечаю себе, все вместе и с сахарным сиропом, кстати, о нем. И так щурится в мою сторону, с непрямым намеком. Понял, сейчас все закажу. В любом случае, нам бы вообще поесть хорошенько. Нам скоро навстречу идти. Мгум, выбери мне что-нибудь на свой вкус. А на моем бусте уже есть две главы сверх этой. https://bast.toyusterror. Второй том, 39, договор. Еда в королевском замке собственно, королевская. Очень деликатная, свежая и вкусная. Чего только один стейк стоит. Он мраморный, нарезан словно по стандарту, правильно прожарен. А вкус его превосходный. Мягкость, но при этом должная упругость с четким мясным вкусом, который не перебили различного рода специй. Чего-то меня понесло. С каких это пор я стал так восхищаться едой. В общем и целом, мы оба поели и были готовы к вечерней встрече. Она не заставила себя долго ждать, даже учитывая терпение одной моей любимой девушки-практика, что уже через 5 минут простого ожидания и медитации скрючила свое милое личико. На мой вопрос, что случилось, ответом было, заколебалась ждать, тут дело в том, что она не умеет этого, или не дисциплинирована, а в том, что, вообще-то, она уже просидела кучу времени в скуке, когда ждала меня, а также моя лисица недолюбливает, когда ее ставят перед фактом. Но к ее счастью, буквально после конца ее фразы, в нашу дверь постучали. Один из слуг, что должен был провести нас к Женсюе, шли довольно долго, в какой-то удаленный от всего остального кусочек замка. Причем, чем дальше проходили, тем темнее, или даже лучше сказать, мрачнее становилось. Я задался вопросом, а знает ли вообще король об такого рода месте? Просто как-то странно выходит. Любое королевское помещение должно отдавать величием, как было видно из предыдущей части всего строения и различных внешних декораций в купе с золотом на стенах. Я до сих пор в шоке. В общем, мы наконец пришли. Пред нами были довольно крупного размера двери, за которой чувствовали две ауры, что находились в бою. Решили не терять время зря, так и оказалось. Женсюэ вовсю атаковала старейшину Ши, причем, весьма эффективно, под действием чего сверху, похожего на подавляющую ауру, такая обычно проявляется от печатей. Правда, разница между ними просто громадная, отчего у нее все равно ничего особенного не выходит, несмотря на грациозные пируэты и удары. Снова ее прыжок, девушка активирует какой-то святой удар, похожий на небольшой сгусток. Он устремляется вперед с довольно большой скоростью, но безуспешно разбивается о копье мужика. Второе умение. Ангельский спуск. Госпожа, я вам уже говорил, что его стоит использовать. Мужик вдруг напрягся, ибо заметил, что Женсюэ не закончила. Четвертое умение. Свободная воля ангела. Помещение озарил яркий свет. Титул хотя это и ожидал, и смог заблокировать такое ослепление, но дело тут было не в этом. Второе умение нашего цинха это какая-то аппликация, что требует времени для нанесения и удара, и, судя из ауры, еще не материальная. Так вот, пока старейшина Ши отвлекался на ее четвертое кольцо, ее ангельский спуск уже к нему приближался, и оставил лишь маленькую возможность для уклонения, даже учитывая его скорость. Но даже это не было ее планом. Девушка это предвидела, и как раз на то место, где он окажется после уклонения, уже летел новый сгусток, и сама Женсюэ с клинком наперевес. Весьма умно, однако, Шестое умение. Бросок змеи. В нее полетела змея. Буквально, кстати. Судя по ее лицу, девушка явно такого не ожидала, и сейчас сильно занервничала. Такое же лицо скорчил и титул копья, явно не ожидая от нее такой растерянности. Вряд ли, конечно, даже при соприкосновении ей как-то навредят, ведь яд банально уберут, а сама змея нанесет мало урона, но я все же решил вмешаться. У Шилонга лишь два умения на виках, пятое и седьмое, остальные будут придуманы. На довольно большой скорости хватаю присмыкающуюся рептилию и поочередно смотрю на каждого из поединщиков. Надеюсь, я не зря вмешался. Жень Сюэ выдыхает и встает прямо. Нет, ты определенно вовремя. Я бы пролежала пару дней в кровати от яда старейшины. Спасибо. Девушка мне чуть кланяется. Ну вот и хорошо. Отпускаю змею, что быстренько ползет к Шилонгу. Обвивает его ногу и испаряется. Удобно, блин. Как поглощение кости. Сразу же на деловой лад. Нормально. Я также взял два уровня сверху. Теперь я святой. Удивление, которое кукольный Цинхэ попытался скрыть, было видно слишком сильно. Неплохо. Хочешь протестировать? Возможно, позже. Я понимаю твою гостеприимность, но поговорить нам все же стоит. Перехожу с легкой улыбки к серьезному лицу. Лина замечает это и встает по левую руку в качестве поддержки. Хорошо. Первоочередно, мы останемся на твоей стороне. Ты можешь рассчитывать на нашу помощь при двух условиях. Это не навредит нам, и это действие не несет массовые смерти. Я подумывал отметить и заказные убийства, ведь не хочется такого делать, однако вряд ли она будет посылать столь сильных духовных мастеров на простую охоту за нужным человеком. Это будет только если там суперважная цель, а в таком случае, это будет и для нас необходимо. Не проблема, никаких сомнений. Что-то еще, артефакты. Мне нужен материал, в огромном количестве, и когда говорю в огромном, это означает, что не менее тонны холодного серебра. Деньги не будут проблемой, может, если что, смело с меня за это спрашивать. Мне нужна лишь связь с хорошим поставщиком. Хорошо, каждые 20% будет уходить мне в армию, и ты выкуешь мне лучшее, что бы ты там не собрался делать. Без проблем, такой процент даже слишком маленький, учитывая количество, что я запросил, на каждого из нас, в том числе и на Жень Сюэ, уйдет по 50 кг. Это полный сет, оружие, амулеты и мгновенные щиты, которые в результате давки ци или духа могут поглотить гораздо больше урон, чем можно себе представить. Еще около 200 уйдет на сплавы. К примеру, сплав из слитка источника двух пределов и как раз этого серебра дает интересный эффект. Оно снижает силу огненной части, повышая морозную. Это поможет в некоторых вещах. К примеру, самое сильное оружие, которое мне удалось сделать, морозный посох двух стихий. Эта вещь спокойно способна титулованных хреночить, и им придется ой как несладко. Еще, мне необходима помощь со строительством артефактной печи. Уточни, она задумчиво поднесла руку к подбородку. Эта вещь нужна для застывания слитка из источника двух пределов. Прерываю ее вопрос рукой, мол, расскажу после. Она использует жар и холод от него в качестве энергии и воздействовать двумя элементами сразу, в зависимости от стороны. Теперь о слитках. Существует в мире такое озеро, что имеет в себе две противоположные силы, словно инь-янь, если выражаться более метафорически. При определенных манипуляциях, эту энергию можно заточить в слиток. Но дабы он застыл, нужно подать очень низкую температуру со стороны огня, и с очень высокую со стороны мороза. Понятно. Тоже нужен материал, да, но в этот раз его достать будет реально тяжело. Подойдет, пожалуй, лишь шкура дракона. Дело в том, что температура самого слитка может достигать нескольких сотен тысяч градусов в обе стороны, ибо это, скажем так, сплюснутая энергия. Сам источник такого ужасного жара и холода не источает, но там тоже порядка 1000-10. Поэтому обычный кузнечный материал, использующийся для ковки, этого банально не выдержит. А вот шкура, при определенной закалке и правильной выправке, да еще и специально обернутой духом, вполне. Я поняла тебя. Этот слиток даст тебе многое, очень безумное количество вещей, способных на весьма абсурдные возможности. Та же броня чего стоит, я уверен, старейшина Шилонг, лишь будучи серьезно настроенным, в истинном обличии сможет пробить защиту. Понимаешь масштабы, все козыри ей все еще опасно раскрывать, но заинтриговать я просто обязан был. Такие вещи откуда ты знаешь, как их делать? Наткнулся в процессе путешествий на наследие. Повезло разобраться, Развожу руками, как будто это ничего не значит. Если они узнают о моем перерождении, будет очень много вопросов. Проблемных вопросов. И не только от них, но еще и от Лины. Возможно, мне стоит с ней поговорить на этот счет, ведь моя девушка явно не поверила в то, что я сказал. Слишком уж это наследие кошерное. Либо же, стоит снова ей соврать о том, что это досталось мне от клана. Ни в одной из известных мне, по крайней мере в библиотеке храма, книг не было упоминания о клане, в котором я был рожден. Хотя даже так, чего стоит только королевское хранилище информации. Нужно будет все обдумать. Кстати, о последнем. Еще один вопрос, библиотека. Было бы неплохо ознакомиться с информацией и подыскать подходящие, скорее даже заменяющие, аналоги на некоторые материалы. Ибо последних либо уже не существует, либо о них нет упоминания. Отвечаю на немой вопрос Женсюэ. Хм, это легко устроить. Хорошо, я поняла вас. Это уже выглядит как выгодная сделка. Не все так радужно. Смотрю чуть строже. Думаю, об этом нам стоит пообщаться наедине. Все же, находиться под надзором титулованного, который, видимо, полностью ей лоялен, хреновая затея. Поэтому лучше проверить ее реакцию. На что? На ее, блин, чертового деда. Она просто кивнула. Лина даже слова против мне не сказала, просто шепнула на ушко, дабы я был осторожен. Оставлять ее рядом с этим старейшиной также не хотелось, но пока он, в случае чего, поймет, что произошло, я уже вернуть. А вместе у нас будет довольно хорошие шансы против титула. Разумеется, при использовании всей амуниции, ибо, как ни крути, но Шилонг далеко не слабый, раз состоит в храме. Мы вышли на свежий воздух. Оказалось, в тренировочной комнате есть небольшое отверстие для вылета. Итак, скрещивает руки. Объясни мне, пожалуйста, что конкретно хочет сделать твой дед. Вижу, как она нахмурилась. Умно. Вывел меня подальше, дабы решить возможности использовать Шилонга. Я ощутимо напрягся, однако, похоже, зря, ибо она выдохнула и посмотрела на меня как-то более осмысленно. Я сама не знаю. Вроде как хочет вырастить из меня бога, дав мне возможность принять наследие ангелов и выйти за пределы сотого уровня. Это его мечта. Но пока это не представляется возможным. А Тянь Дау служит совсем ведь не для разноса религии, лишь частично. Ресурсы всегда были необходимы храму, и дедушка остается верен этому принципу. Как же это банально. Вот смотрю я на нее и думаю, неужели такая девушка, имеющая в своем кармане огромный потенциал, делает все лишь потому, что ей говорит дедушка. Это же полный абсурд. Ей как с Йинем вбивали преданность. Должен ли я все же как-то попытаться ее отвести от влияния этого старого манипулятора? Это может обернуться множеством проблем, но также и наоборот. Вопрос. Как же это сделать? Ответ. Заставить ее сомневаться в словах Хрыча Седого. Хорошо, я тебя понял. Это что-то меняет? Взгляд стал чуть более жестоким, но в то же время печальным. Слегка. Я добавляю еще одно правило к нашему сотрудничеству. Ты не можешь использовать нас ради выполнения задания от твоего деда. Почему ты так к нему скептично настроен? Потому что он какой там, 99-й ранг? Задумывалась ли ты, почему он не может поглотить наследие бога ангелов? Потому что, девушка осеклась, это очень хорошо. А во, как плотно задумалась. Он мне желает лучшего. Хочет, чтобы я это сделала. Как скажешь, сейчас настаивать пока рано. В любом случае, договор между нами заключен лишь на словах. Скрепим его клятвой духа. Вообще, это сомнительная тема. Во время обучения, нам рассказывали о такого рода вещах, и они действительно связывают по рукам и ногам, ибо, в случае невыполнения с любой стороны условий, это наказывается лишением возможности культивации. Хреновая тема. Кстати говоря, по причине огромного веса такого рода клятв на меня тогда Лина и посмотрела. Ну, с несколько лет назад, когда я отправлялся в ущелье ураганов. Даже учитывая, что мы не заключали контракт на это, мне все равно могло это сильно аукнуться, разумеется, в случае невыполнения условия. Но понял гораздо позже. В любом случае, выбора у меня немного. Убить Женсюэ и бежать, заимев во враги храм. Поверить на слово, с шансом на то, что как только я усну, меня убьет титулованный. И, собственно, сам договор. Без проблем. Девушка, на удивление, легко на это согласилась. Видимо, подозревала о таком желании с моей стороны. Мы вызвали своих духов и произнесли все условия заново. Нас сковала небольшая аура, а количество духа у меня чуть уменьшилось, став постепенно восполняться незнакомой силой. Так вот как это работает, ни хрена не понял, но очень интересно. Серьезно, вообще ничего не вразумил. Это какой-то абсурд. Ты тоже это почувствовала? Смотрю на Жэнь Сюэ, вглядываясь в лицо кукольного Цинхэ. Я да, не поняла ничего. Лишь тот факт, что примерно 3-4% моего духа мне больше не подчиняются. У тебя так же, Мгум? Киваю, попутно задумавшись. Может ли быть? Подожди-ка, направь в меня чуть своей энергии. Девушку, как же меня бесит ее облик парня, просьба такая не смутила, и она это сделала. А-а-а, вот оно что, смотри, тоже направляю в ее сторону свой дух. Получается, часть энергии, что не является подконтрольной, есть часть того, кто с тобой заключил договор. Ага, и скорее всего, это как бомба мгновенного действия, нечто вроде сильного заражения. В случае несоблюдения условий, она активируется. Весьма интересная вещь. А если такой контракт заключить с несколькими людьми, а что будет, если условие одного договора будет перечить второму? Я уже говорил, что мне нравится, как у девушки голова работает. Хрен с ним, лучше повторюсь. Она реально умеет думать, как и моя лисица, не просто чопорно что-то исполнять, а действительно мыслить. В этой стезе вспомнился Тан Сан, что решил себя угробить, не зная ситуации. Можно ли, конечно, их сравнивать, вопрос хороший, но думать об этом бессмысленно. Нужно будет с этим поэкспериментировать. Киваю девушке. Это подождет. Тебе сейчас от нас что-то нужно? Вновь перехожу на деловой лад. Нет, но мне необходимо будет позже, дабы вы отметились в моей свите. Ничего существенного, главное, чтобы несколько нужных людей это увидели. Принято. Оставался только один неразрешенный вопрос. Можешь ли ты и старейшина Ши помочь мне с кольцом? Тебе нужно нечто особенное. Я слышала, что у тебя безумные кольца для каждого этапа, секундная заминка. Неужели тебе нужно 100-тысячелетнее? Жэнь Сюэ вылупила глаза. Это, конечно, идеальный вариант. Вряд ли такое произойдет, поэтому у меня есть теория относительно возможного объединения колец. Если найти либо зверей родственников, либо, может быть, я точно в это не уверен, двух очень схожих по свойствам духа зверей, или же синергирующих между собой животин, что тоже сомнительно, теоретически, я могу их совместить и поглотить. Она сначала хотела что-то спросить, но вдруг осеклась и потупила взгляд. Через несколько секунд девушка тихо спросила: «Это вообще возможно?»